Птичьих гнезд в меню Пекина в тот день не было. Но Петров заказывал одно блюдо за другим. Ему нравилась восточная еда. И он хотел, чтобы Зина попробовала одно, другое и третье. Он действительно обладал завидным аппетитом. С удовольствием поглощал королевские креветки в тесте. Отправлял в рот кусочки свинины в красной корочке, поливал пряным соусом брокколи. Зина не могла осилить и малой доли того, что стояло на столе. Порции были такими громадными, что одного блюда с лихвой хватило бы ее семье на день питания. Перестать с жадностью смотреть на тарелки и сожалеть, что ты не верблюд, — сказал Петров. Все, что не доедим, нам упакуют в контейнеры и отдадут с собой. Зина оглядывалась по сторонам. Ее не покидало ощущение, что она пролезла через экран в кинотеатре и оказалась в другой жизни. Веселые, хорошо одетые люди, звон бокалов, тихий стук приборов, приглушенные голоса, смех, атмосфера сытого довольства. Нет, скорее это возвращение в забытое прошлое. Папа любил водить их в рестораны. Только теперь она чувствовала себя не балованной девочкой в нарядном платьице, а забредшим с улицы гадким утенком. Потертые джинсы, старенький свитер, потрескавшиеся сапожки с оторванной подошвой — чужая на празднике жизни. «Зинаида, тебе говорили, что ты очень красивая женщина?» «Очень красивая», — заявил Павел. Конечно, он захмелел от выпитого вина. Да что там от вина? Количество еды, которую он проглотил, должно было отогнать всю кровь от мозгов и притянуть к желудку. Но Зина благодарно улыбнулась. Мне говорили, чтобы я не выслушивала подобных заявлений от прожорливых мужчин. А как же популярная мысль о том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок? Ты собираешься объясниться в любви здешнему повару? А вдруг он мужчина? Чуть не совершил промашку. Пойду выясню, а ты сиди смирно. Пока Петрова не было, принесли счет. Зина прикрыла папку, в которой он лежал, посмотрела в нижнюю строчку длинного столбца цифр. Ей стало дурно. Первое, что пришло ей в голову, у Павла не хватит денег, и сейчас разгорится скандал. Она видела его бумажник, когда он расплачивался на рынке. Нет там пухлой пачки банкнотов. Не хранит же он деньги в носках. Петров вернулся. Он спокойно посмотрел счет, взял ручку и стал что-то писать в конце столбика цифр. — Что ты делаешь? — напряженно спросила Зина. — Приписываю чаевые. — Сколько это? — До 10%. Он вложил в папку со счетом пластиковую кредитную карточку и отдал официанту. — А, значит, все правильно. Он может позволить себе спустить в ресторане за один обед больше, чем Игорь получает в месяц. Они считают копейки, ссорятся из-за денег, а кто-то, Петров, например, швыряет огромные суммы на ветер. — Почему она так надулась? — удивился Петров. — Неужели мои слова о ее красоте — такая уж непозволительная вольность? Они подошли к гардеробу. Подавая Зине пальто, Петров углядел на подкладке протертую дырочку. — О, — сказал он, — узнаю тебя, Зинаида, по прорехам. Зину его шутливое замечание обидело еще пуще. Не все имеют средства, чтобы менять наряды, когда захочется, и даже по мере необходимости. Тихо и зло, — сказала она. — Ясно, — кивнул Петров. — В нас заговорила классовая ненависть. — Пошли. Он слегка прижал ее локоть и повел к выходу. В машине Петров завел мотор, но с места не трогался. Какое-то время они сидели молча, потом Петров заговорил. — Все, чего я достиг, Зина... Моя материальная независимость — результат тяжкого труда. В 14 лет я приехал в Москву и поступил в интернат при МГУ. 16 с первого курса университета мне пришлось самому зарабатывать на жизнь. 15 лет я горбачусь без продыха. У меня были периоды, когда я месяцами не видел белого света в прямом смысле слова, не видел дня и солнца, не выходил на улицу. Правда, никто меня не неволил, и работать я люблю. Настоящий мужик вообще, на мой взгляд, должен вкалывать на полную катушку. Это его половой признак.